красный шарик в синем небе. Вдруг наша дверь распахнулась, и Аленка закричала из коридора: «В большом магазине весенний базар!» Она ужасно громко кричала, и глаза у нее были круглые, как кнопки, и отчаянные. Я сначала подумал, что кого-нибудь зарезали, а она снова набрала воздух и давай: «Бежим, Дениска, скорее! Там квас шипучий, музыка играет и разные куклы, бежим!» Кричит, как будто случился пожар. И я от этого тоже как-то заволновался, и у меня стало щекотно под ложечкой, и я заторопился и выскочил из комнаты. Мы взялись с Аленкой за руки и побежали, как сумасшедшие, в большой магазин. Там была целая толпа народу, и в самой середине стояли сделанные из чего-то блестящего мужчина и женщина, огромные, под потолок, и хотя они были не настоящие, они хлопали глазами и шевелили нижними губами, как будто говорят. Мужчина кричал: «Весенний базар, весенний базар!» А женщина: «Добро пожаловать, добро пожаловать!» Мы долго на них смотрели, потом Аленка говорит: «Как же они кричат, ведь они не настоящие!» «Просто непонятно», — сказал я. Тогда Аленка сказала: «А я знаю, это не они кричат, это у них в середине живые артисты сидят и кричат себе целый день, а сами за веревочку дергают, и у кукол от этого шевелятся губы». Я прямо расхохотался. «Вот и видно, что ты еще маленькая. Станут тебе артисты в животе у кукол сидеть целый день. Представляешь, целый день скрючившись, устанешь небось. А есть пить надо, и еще разное, мало ли что. Эх ты, темнота, это в них радио кричит». Аленка сказала: «Ну и не задавайся». И мы пошли дальше. Всюду было очень много народу, все разодетые и веселые. И музыка играла, и один дядька крутил лотерею и кричал: «Подходите сюда поскорее, здесь билеты вещевой лотереи. Каждому выиграть недолго легковую автомашину «Волга». А некоторые сгоряча выигрывают «Москвича». И мы возле него тоже посмеялись, как он бойко выкрикивает. И Аленка сказала: «Все-таки, когда живое кричит, то интереснее, чем радио». И мы долго бегали в толпе между взрослых и очень веселились. А какой-то военный дядька подхватил Аленку под мышки, а его товарищ нажал кнопочку в стене, и оттуда вдруг забрызгал одеколон. И когда Аленку поставили на пол, она вся пахла леденцами. А дядька сказал: «Ну что за красотулечка, сил моих нет». Но Аленка от них убежала, а я за ней. И мы, наконец, очутились возле кваса. У меня были деньги на завтрак, и мы поэтому с Аленкой выпили по две большие кружки. И у Аленки живот сразу стал как футбольный мяч, а у меня все время шибало в нос и кололо в носу иголками. Здорово, прямо первый сорт. И когда мы снова побежали, то я услышал, как квас во мне булькает. И мы захотели домой и выбежали на улицу. Там было еще веселей, и у самого входа стояла женщина и продавала воздушные шарики. Аленка, как только увидела эту женщину, остановилась как вкопанная. Она сказала: «Ой, я хочу шарик». А я сказал: «Хорошо бы, да денег нету». А Аленка: «У меня есть одна денежка. Покажи». Она достала из кармана. Я сказал: «Ого, 10 копеек. Тетенька, дайте ей шарик». Продавщица улыбнулась: «Вам какой? Красный, синий, голубой?» Аленка взяла красный, и мы пошли. И вдруг Аленка говорит: «Хочешь поносить?» И протянула мне ниточку. Я взял, и сразу как взял, так услышал, что шарик тоненько-тоненько потянул за ниточку. Ему, наверное, хотелось улететь. Тогда я немножко отпустил ниточку и опять услышал, как он настойчиво так потягивается из рук, как будто очень просится улететь. И мне вдруг стало его как-то жалко, что вот он может летать, а я его держу на привязи. И я взял и выпустил его. И шарик сначала даже не отлетел от меня, как будто не поверил. А потом почувствовал, что это вправду, и сразу рванулся и взлетел выше фонаря. Аленка за голову схватилась: «Ой, зачем? Держи!» И стала подпрыгивать, как будто могла допрыгнуть до шарика. Но увидела, что не может, и заплакала. «Зачем ты его упустил?» Но я ей ничего не ответил. Я смотрел вверх на шарик. Он летел кверху плавно и спокойно, как будто этого и хотел всю жизнь. И я стоял, задрав голову, и смотрел, и Аленка тоже.